По мере продвижения кровавые узоры становились все сложнее и обширнее. Они покрывали не только стены, но и потолок, складываясь в жуткие картины, изображающие искаженные человеческие фигуры в позах агонии. «Здесь произошло что-то очень плохое», – прошептала кукла. Ее голос дрожал. «Я чувствую боль, много боли, и удовольствие от этой боли». До группы гамма осталось 200 метров. Череп жестом приказал сбавить темп. «Двигаемся максимально тихо». Мы крались вдоль рельсов, стараясь не издавать лишних звуков. Тоннель постепенно расширялся, переходя в техническую зону, небольшое ответвление с ремонтным оборудованием и служебными помещениями. И тут мы увидели их. В центре технической зоны, в слабом зеленоватом свечении наших ПНВ, размещались скульптуры. Нет, не скульптуры, тела. Человеческие тела, изломанные, вывернутые в неестественных позах, подвешенные на металлических крюках и проволоке. Конечности переплетены, словно в танце, внутренности вытянуты наружу и уложены замысловатыми узорами. Кровь стекала в специально подставленные металлические контейнеры. Стриж молча отвернулся, его плечи судорожно дернулись. Он даже не осмелился издать звук, понимая, что любой шум сейчас смертельно опасен. Я всмотрелся в ближайшее тело и с ужасом узнал знакомый тактический костюм. Судя по всему, это и были бойцы группы «Гамма», превращенные в жуткие произведения искусства. Фокс беззвучно сформировал губами фразу: «Что за ебаный пиздец?» В центре этой кровавой экспозиции стояли двое. Высокий, широкоплечий мужчина в медицинском халате. Его руки были по локоть в крови, а от пальцев исходило темное, зловещее свечение, характерный признак темного лекаря. Я видел, как черные энергетические нити тянулись от его ладони к телам жертв, заставляя кровь течь в нужном направлении, а ткани сохранять форму. Рядом с ним находилась женщина, молодая, с длинными темными волосами, в обтягивающем комбинезоне, заляпанном кровью. Она прижималась к мужчине сзади, ее руки скользили по его телу, лаская его, пока тот работал над очередным шедевром. «Смотри, какие они красивые!» Ее шепот был едва слышен, но в мертвой тишине тоннель оказался оглушительным. «Я чувствую их боль, она такая сладкая!» Мужчина повернулся к ней, и мы увидели его лицо, когда-то красивое, но теперь искаженное безумием. Его глаза светились нездоровым красноватым светом, а вены на лице и шее почернели, проступая сквозь бледную кожу. «Ты права, моя дорогая!» Он погладил ее по щеке окровавленной рукой, оставляя алые следы на бледной коже. Там, где он касался, плоть на мгновение увидала, а затем восстанавливалась. Еще один признак темного лекаря, способного манипулировать жизненной энергией. Но я еще не закончил. Мне нужно больше материала. Женщина выгнулась, явно испытывая наслаждение от его прикосновений. Ее рука скользнула между ног, лаская себя, пока она жадно вдыхала запах крови с пальцев мужчины. «Может, поищем еще живых?» – промурлыкала она. «Мне так нравится слышать их крики». Череп дал знак отступить и перегруппироваться, но внезапно женщина замерла. Ее голова медленно повернулась в нашу сторону, хотя мы не издали ни звука. «Милый», – прошептала она, улыбаясь так, что холодок пробежал по спине. «Мне кажется, нам не придется искать. Они сами к нам пришли». Темный лекарь тоже обернулся, и на его лице расцвела жуткая улыбка. Когда он поднял руки, с его пальцев капала не только кровь, но и странная черная субстанция, похожая на жидкую тень. «Как здорово!» Он развел руками в театральном жесте. «Новые гости, новые модели». Череп мгновенно оценил ситуацию и дал команду: «Огонь! Уничтожить обоих!» Мы вскинули оружие, готовясь открыть огонь по этим безумцам, но женщина внезапно выбросила руку вперед, и мои мышцы окаменели. Я не мог пошевелиться, не мог даже моргнуть. Судя по сдавленным звукам вокруг, остальные члены группы оказались в таком же положении. «Блядь, темный лекарь и кукловод. Худшая комбинация из возможных». Глава 6. Галерея смерти. Мое тело словно залили бетоном, который застыл внутри, заковав каждый нерв и каждое сухожилие в невидимые кандалы. Даже дышать приходилось поверхностно, ребра будто стянули стальным обручем. Эта тварь держала нас всех, как марионеток на невидимых нитях. Я пытался хотя бы моргнуть, но веки не слушались. Пот заливал глаза, а я не мог даже сглотнуть, чувствуя, как пересыхает горло. «Какие интересные гости к нам пожаловали!» Женский голос раздался из темноты туннеля. «Но, к сожалению, с оружием. Как невежливо!» Из полумрака вышла женщина в заляпанном кровью комбинезоне. Стройная, с длинными темными волосами, слипшимися от засохшей крови. Она двигалась странно, слишком плавно, будто ее тело не подчинялось обычным законам физики. Не шла, а словно перетекала из одной точки в другую, чуть покачивая бедрами в неестественном ритме. «Снимите эти глупые приборы», — она сделала небрежный жест рукой. «Хочу видеть ваши глаза, когда буду с вами играть. Мое тело предало меня». Руки сами поднялись и сорвали прибор ночного видения, отбросив его в сторону. Краем глаза я видел, как остальные делают то же самое. Зеленый свет приборов погас, и нас окружила полутьма, разбавленная лишь тусклым светом аварийных ламп в туннеле. «Теперь оружие», — приказала она, — «все до последнего ножа». Пальцы разжались против моей воли. Автомат с глухим стуком упал на пол. За ним последовал пистолет из кобуры, запасные магазины, боевой нож. Я слышал, как грохочет оружие моих товарищей, падая к их ногам. «Вот так намного лучше», — она сделала шаг вперед, и теперь я мог рассмотреть ее лицо. Молодая, возможно слегка за 20, с чертами, которые когда-то можно было назвать красивыми. Но сейчас ее лицо искажала маска жестокости и похоти. «Совсем недавно меня называли Ариной, но вы», — она облизнула губы, — «вы, мои сладкие, будете называть меня госпожой Эхо». Она двигалась вдоль шеренги наших застывших тел, растягивая удовольствие. Ее походка напоминала голодную пантеру, плавные, хищные движения существа, которое упивается своей властью над жертвами. Она останавливалась возле каждого, принюхиваясь, словно животное, чующее страх своей добычи. Возле Фокса она задержалась, проведя языком по его щеке, слизывая пот. Затем бесцеремонно засунула руку ему в штаны и разочарованно выдохнула. «И это все», — раздраженно процедила она после короткого знакомства с Фоксом. «С таким набором даже играть будет скучно». Она заметила слезы на лице куклы и улыбнулась, словно обнаружила драгоценность. Плавно приблизившись, наклонилась к ее лицу. Язык кукловода медленно скользнул по щеке женщины, собирая соленую влагу. «Какие сладкие слезы», — прошептала она с придыханием. «Страх всегда такой чистый вкус, а в твоих слезах его особенно много». Кукла пыталась отвернуться, но невидимые нити контроля держали ее крепко, не позволяя даже этого маленького сопротивления. «Для тебя у меня будет что-то особенное», — кукловод провела ногтем по шее пленницы, оставляя тонкую красную линию. «Что-то, что заставит тебя кричать долго, очень долго». Темный лекарь медленно приблизился, его безучастное лицо контрастировало с пальцами, которые нетерпеливо подрагивали, словно в предвкушении. «Впрочем, скорее всего, ты не выдержишь даже первый акт нашего представления». Кукловод бросила последний презрительный взгляд на дрожащую женщину и отошла. Следующим был череп. Она заинтересованно разглядывала шрам на его виске, сузив глаза и изучая его сдержанную позу. «Интересно», — она провела ногтем по шраму, оставляя свежую кровавую линию. «От тебя пахнет опытом и властью. Ты не как остальные», — она мельком взглянула на Фокса. «Ты уже видел смерть. Много смертей. Они на твоих руках, не так ли?» Череп молчал, его взгляд оставался холодным и твердым даже под контролем кукловода. «Это, казалось, только раззадорило ее. О, смотрите-ка! Крепкий орешек». Она театрально всплеснула руками. «Я чую, кто здесь главный. Ты держишься иначе, даже когда каждая твоя мышца под моим контролем». Ее рука скользнула к его горлу, сжимая с неожиданной силой. «Знаешь, в чем секрет настоящих мучений? Не в боли, а в том, чтобы заставить тебя смотреть, как умирают твои люди медленно, мучительно». Она резко отпустила его и отступила, разглядывая красные отметины на его шее. «Тебя я оставлю напоследок», пообещала она с ледяной улыбкой. «Ты будешь наблюдать, как каждый из них», она обвела рукой остальных пленников, «превращается в мое произведение искусства. И только когда твоя душа будет полностью раздавлена, я позволю тебе умереть». В глазах черепа мелькнула ярость, крошечная искра сопротивления, которую кукловод сразу заметила. «Вот оно», прошептала она, прижимаясь к нему. «Этот огонь, сохрани его. Он сделает твои крики намного слаще, когда придет время». Наконец она оказалась передо мной. Ее взгляд изменился, от холодного расчета к жадному интересу. Черные глаза с расширенными зрачками изучали мое лицо, словно пытаясь прочитать каждую мысль. «А ты интересный экземпляр», она провела пальцем по моей щеке, оставляя влажный след крови. Ее голос стал ниже, почти интимным. «В тебе что-то есть, какая-то скрытая сила. Ты пытаешься ее спрятать, но я чувствую. Мы с тобой еще поиграем, красавчик, очень обстоятельно. Она схватила мою руку и приложила к своей шее, замерев от удовольствия. Чувствуешь пульс? Он всегда учащается перед тем, как я начинаю творить. Это похоже на музыку, самую прекрасную мелодию в мире. Ее внимание резко переключилось на стрижа, и в этот момент я понял, что мужик был обречен. Она приблизилась к нему вплотную, и выражение ее лица изменилось. Маска хищника трансформировалась в нечто еще более пугающее, похоть. Не человеческую страсть, а извращенную жажду, смесь голода и вожделения. Ты, пальцы с длинными ногтями, покрытыми засохшей кровью, погладили его скулу, спустились к губам. В тебе столько сочной жизненной силы, так и хочется ее выпить всю, до последней капли. Темный лекарь шагнул вперед. Высокий мужчина в заляпанном халате, руки по локоть в чем-то черном. От его пальцев исходило странное мерцание, а в руке он держал нож с почерневшим лезвием. Подготовь его, дорогая, его голос звучал обыденно, как у повара, просящего помощника почистить овощи для супа. Я хочу, чтобы он был в полном сознании до самого конца. Кукловод сделала небрежный жест рукой, и стриж сделал несколько шагов вперед. Она заставила его остановиться на относительно чистом участке пола посреди комнаты, прямо под тусклой лампой. Парень застыл в неподвижности, будто статуя, но дрожь, пробегавшая по его телу, выдавала отчаянную борьбу за контроль. В его расширенных глазах читалась чистая агония, не только физическая боль, но и понимание того, что в этом персональном аду он останется в полном сознании до самого конца. «Смотрите внимательно», – пропела кукловод, поворачиваясь к нам с гротескным реверансом. «Сегодня вы увидите, как рождается настоящее искусство». Она достала из-за пояса серебряный нож, больше похожий на скальпель. Лезвие тускло отражало свет единственной лампы, свисающей с потолка туннеля. Стриж дернулся, когда холодная сталь коснулась его шеи, но его тело осталось неподвижным. Кукловод наслаждалась каждым движением, срезая ткань тактического костюма стрижа, как кожуру с экзотического фрукта. Под острым лезвием ткань расходилась, обнажая бледную кожу, покрытую испариной. «Не нужно так дрожать, милый», ее голос превратился в интимный шепот, когда она склонилась к уху стрижа. «Это твой звездный час, ты же всегда мечтал, чтобы тебя запомнили, не так ли? Я сделаю тебя бессмертным». Нож скользил, обнажая грудь, живот, бедра. Иногда лезвие случайно задевало кожу, оставляя тонкие кровавые линии. Кукловод собирала эту кровь пальцами и слизывала, закрывая глаза от удовольствия. Пока кукловод была занята стрижом, я начал действовать. 5 лет в мире, где каждая секунда решала, жить тебе или умереть, научили меня одному простому правилу. Паника убивает быстрее любого оружия. Я осторожно запустил энергию лекаря по телу, нащупывая слабые места в ее ментальном контроле. Как вода точит камень, неторопливо, но неизбежно. Начал с малого, восстановил контроль над дыханием, затем над сердечным ритмом. Такие мелочи она вряд ли заметит. Когда кукловод бросала взгляд в мою сторону, мгновенно замораживал процесс. Стоило ей отвернуться, возобновлял работу. На полное освобождение понадобится несколько минут, может больше. И это при непрерывной работе. А непрерывно действовать не выйдет, слишком опасно. Значит, нужно больше времени. Проблема в том, что у стрижа этого времени просто нет. Внутри все кипело от ярости, но именно сейчас нужен был трезвый ум, а не эмоции. Когда появится шанс, действовать придется мгновенно, и второго шанса не будет. Тем временем темный лекарь методично раскладывал на ржавом столе свои инструменты. Я видел хирургические щипцы, спицы разных размеров, крючки, миниатюрные пилы. Некоторые приспособления я даже не мог идентифицировать, они выглядели как гибрид средневековых орудий пыток и современных медицинских инструментов. Каждый предмет он протирал тканью, пропитанной чем-то черным, после чего металлу начинало излучать тот же мертвенный свет, что и его ритуальный нож. «Хочешь знать, что будет дальше?» Кукловод внезапно повернулась ко мне, словно почувствовав мою внутреннюю борьбу. В ее глазах плясали безумные огоньки возбуждения. «О, я тебе покажу. Ты так напряжен, красавчик. Тебе будет особенно интересно увидеть, как жизнь покидает его тело». Ее руки скользнули к застежкам собственной одежды. Кровавый комбинезон был явно с чужого плеча, слишком большой для ее худощавой фигуры. Она расстегнула молнию и позволила верхней части соскользнуть с плеч, затем выступила из штанин над ним плавным движением. Ее обнаженное тело было неожиданно совершенным, подтянутая, с плавными изгибами и бледной, почти фарфоровой кожей. Настоящее искусство требует полного погружения, ее голос превратился в низкий, вибрирующий стон. «Сладкий мой, ложись на свободное место, а все остальное я сделаю сама». Стриж пытался сопротивляться. Я видел, как дрожали его мышцы в отчаянной борьбе с невидимым контролем. На его лбу выступили капли пота, вены на шее вздулись от напряжения, но его тело предательски выполняло приказы девушки. Медленно, словно пытаясь преодолеть невидимое сопротивление, он опустился на холодный бетонный пол, туда, где темный лекарь уже начертил несколько символов черной жидкостью. Когда Стриж наконец лег, бессильно глядя в потолок, она провела рукой по его члену и разочарованно вздохнула. «Что-то ты какой-то напряженный», надувшись, как подросток, пролепетала эхо, после чего перевела взгляд на темного лекаря. «Дим, мне кажется, ему нужно немного помочь, иначе у нас ничего не получится». Мужик довольно хмыкнул, после чего прикоснулся к плечу жертвы, на мгновение закрыл глаза и ствол стрижа моментально принял боевую стойку. Способности лекаря позволяли управлять любыми процессами в организме. «Вот так намного лучше», – прошептала она. «Не волнуйся, скоро все закончится». В следующее мгновение она запрыгнула на него сверху и плавно опустилась на его член, смакуя каждое движение. Ах, из ее губ вырвался тихий стон. Это невероятно. Ее руки скользили по его коже, покрытой холодным потом. Ногти с остатками засохшей крови оставляли тонкие красные следы, будто прочерчивая схему для темного лекаря. Она наклонялась к каждой линии, вдыхала запах страха, словно наркотик. Взгляд кукловода был затуманен удовольствием, она упивалась контролем, властью над чужим телом и разумом. Это была не манипуляция энергией, а чистое психологическое доминирование. Она играла со стрижом, как кошка с мышью, растягивая его страдания. «Ты такой теплый», — шептала она, извиваясь на нем, как змея, «такой полной жизни». Пока что, темный лекарь приблизился к ним, держа в руках черную чашу, наполненную густой жидкостью. Он склонился над стрижом и начал рисовать на его груди и лице замысловатые символы, те же, что покрывали стены туннеля. Каждый знак, нанесенный его пальцами, словно выжигался на коже, оставляя дымящийся след. Стриж беззвучно кричал, я видел, как напрягаются мышцы его шеи, как расширяются в агонии глаза, но кукловод не позволяло вырваться даже стону. Только слезы продолжали течь, смешиваясь с черной жидкостью на его лице. «Наш гость готов, любимый», кукловод облизнула пересохшие губы, ее движения становились все более быстрыми и хаотичными. «Да», темный лекарь поднял нож, «начинаем финальную фазу». Темный лекарь опустился на колени у головы стрижа, бережно, почти нежно приподнял его голову, поддерживая затылок, словно заботливый парикмахер. Нож с почерневшим лезвием блеснул в тусклом свете, когда он занес его над обнаженным горлом жертвы. Эхо запрокинуло голову, ее спина изогнулась в дугу. «Сейчас, любимый», в ее голосе звучало такое нетерпение, что меня затошнило. «Сейчас, я уже почти». Одно молниеносное движение, и черное лезвие рассекло горло стрижа от уха до уха. Кровь хлынула фонтаном, заливая тело погибающего бойца. Она закричала, не от ужаса, а от экстаза, ее тело содрогалось в конвульсиях наслаждения, пока жизнь покидала ее жертву. Темный лекарь отложил ритуальный нож и обернулся к стоявшему рядом хирургическому столику. Его рука нашла массивный тесак с широким лезвием, не хирургический инструмент, а орудие мясника. Металл тускло блеснул в полумраке, когда он снова повернулся к распростертому на полу стрижу. Одним резким, точным движением, с силой опытного палача, он напустил тесак. Лезвие рассекло плоть и кость с влажным хрустом. Голова стрижа отделилась от тела и повисла в руках темного лекаря. «Вы все почувствуете это». Эхо забрало голову у темного лекаря, после чего смачно поцеловало мертвого стрижа в губы. «Каждый из вас, внутри меня что-то оборвалось. Ярость, чистая и обжигающая, как кислота, поднималась из глубин моего существа, сметая все преграды. Моя энергия, обычно спокойная и целительная, превратилась в бушующий поток, требующий выхода. Он пульсировал в каждой клетке, разрывал на части железный контроль кукловода. В глубине сознания мелькнула тревожная мысль, что если это путь к темной стороне, о которой предупреждал синекожий из моих снов, но мне было уже все равно. Я хотел только одного, чтобы эти твари заплатили за каждую каплю крови, за каждый крик боли, за это искаженное подобие человечности, которое они собой представляли. Еще немного, и я вырвусь. Еще чуть-чуть. Тем временем кукловод отшвырнула голову стрижа как ненужный мусор, поднялась с его тела и снова подошла к нам. «Любимая», — прорычал за ее спиной лекарь, — «я тоже хочу сейчас же». Эхо повернулась к нему и недовольно произнесла: «Вообще-то я хотела оставить ее на закуску». «Нет», — мотнул головой псионик, — «сейчас же». Девушка пожала плечами, затем задержала на мне взгляд и переключила свое внимание на куклу. «Раздевайся», — коротко приказала она. «Сама». Кукла медленно снимала с себя одежду дрожащими руками. Тактический костюм, пропитанный потом и запахом крови, поддавался неохотно. Она не отрывала взгляда от пола, словно боялась встретиться глазами с безумной парочкой. Под броней оказалось совсем хрупкое тело. «Быстрее!» – прошипела кукловод, нетерпеливо постукивая ногой по заляпанному кровью полу. «Не заставляй нас ждать!» Пальцы куклы подрагивали, когда она стягивала верх. Ткань липла к влажной от пота коже, обнажая бледную шею и выступающие ключицы. В тусклом аварийном освещении ее кожа приобрела сероватый оттенок, словно покрытая пеплом. Следом она стянула штаны, оставшись в простом черном белье. Под жесткой тактической экипировкой оказалось поджарое, мускулистое, но по-женски изящное тело бойца. На бедре виднелась татуировка, тонкая спираль, уходящая под резинку белья. «МММ неплохо», — прорычал темный лекарь, пожирая ее взглядом. Его руки с почерневшими венами задрожали от предвкушения, а черная энергия сочилась с кончиков пальцев, капая на пол и оставляя на бетоне дымящиеся следы. Он обошел ее сзади и одним рывком сорвал тонкие трусы. Тем временем Эхо подошла спереди, взглянула в ее глаза и приставила кинжал к ее горлу. «Ну», — нетерпеливо произнесла она, — «давай уже». Темный лекарь спустил штаны и резким рывком вошел в куклу. В отличие от плавных и хищных движений Эхо, лекарь двигался резко, жестко, без малейшего намека на пощаду. А когда он начал подходить к финалу, Эхо уже собиралась перерезать горло кукле, из тоннеля послышалось множественное рычание. «Похоже, наш проход все-таки взбаламутил мертвецов из вагонов, и они решили заглянуть на огонек». Кукловод застыла с ножом в руке, прислушиваясь к нарастающему гулу. Ее глаза, секунду назад затуманенные возбуждением, прояснились от холодной расчетливости. «Любимый», она обернулась к темному лекарю, — «у нас гости». «Сколько?» — прорычал он, ни на секунду не замедляясь. «Много», — девушка прислушалась еще раз, — «несколько десятков, а может и больше». Темный лекарь смачно выругался, затем остановился и вышел из куклы. «А эти?» — он кивнул в нашу сторону. «Столько материала теряем, да плевать», — отрезала кукловод, ее голос стал жестким. «Надо уходить». Темный лекарь колебался, явно не желая расставаться с новой игрушкой, но приближающееся рычание мертвецов вернуло его в чувство. «Хорошо», — наконец согласился он, с видимым сожалением оглядывая потенциальных жертв. «Найдем других, этих мертвяки разорвут». Эхо схватило его за руку, и они двинулись к противоположному тоннелю, растворяясь в темноте. «Мы же остались наедине с приближающейся волной мертвецов. Странно, но контроль над моим телом не исчез вместе с ними. Мышцы по-прежнему были скованы невидимыми цепями, а тело отказывалось слушаться. Плохой знак, очень плохой». Я мысленно проанализировал ситуацию. Кукловоды высокого уровня действительно могли оставлять ментальные якоря в сознании жертв, продолжающие действовать даже после их ухода. Но для такого уровня мастерства нужны годы практики, а тут прошло всего несколько дней с начала апокалипсиса. Вывод напрашивался только один: из-за количества убитых людей эта девушка умудрилась стремительно достичь 7-го уровня и получить особую способность. Проклятие. Так вот почему ей удалось так легко захватить всю группу разом. Массовый ментальный контроль – редчайший дар даже среди опытных представителей этого класса. Вот же долбанные маньяки, что в прошлой жизни были сильнейшими псиониками, что в этой, похоже, станут такими же. Я напряг все силы, пытаясь разорвать ментальные цепи. Мускулы горели от напряжения, но не двигались. Мне удалось лишь слегка пошевелить пальцами, крошечная победа, но все же прогресс. Я чувствовал, как контроль ослабевает с каждой секундой. Нужно было только время, которого у нас не было. Первые мертвяки уже карабкались на платформу. Судя по раздутым мышцам и гниющей коже, это были отожравшиеся твари, нажравшиеся человечины до такой степени, что мутировали еще сильнее. Один из них, с разорванной от уха до уха пастью, поднял башку и уставился прямо на нас. Из глотки вырвался утробный рык, от которого в жилах стыла кровь. Этот звук эхом прокатился по тоннелю, и в ответ из темноты донеслось хоровое рычание. Я чувствовал, как паника охватывает остальных членов группы. Учащенное дыхание куклы, еле заметная дрожь в глазах шершня, напряженный взгляд Фокса, скользящий к брошенному оружию. Только череп оставался внешне спокойным, но вена на его виске пульсировала от скрытых усилий. Первый из отожравшихся преодолел последнее препятствие и выпрямился во весь рост. Он замер на секунду, принюхался и рванул к нам. Полтора центнера гнилой плоти двигались с нечеловеческой скоростью. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. Если не вырваться из ментального захвата прямо сейчас, нам всем конец. Тварь выбрала первую цель. Череп стоял ближе всех к краю. Разложившаяся пасть раскрылась, обнажая пожелтевшие зубы, покрытые остатками предыдущих жертв. В этот момент что-то внутри меня щелкнуло, и ментальные оковы рассыпались, словно старая ржавая цепь. Я рванул вперед, подхватывая с пола автомат стрижа, и в последний момент выпустил длинную очередь. Пули прошили тело отожравшегося, разрывая гниющую плоть и дробя кости. Тварь отлетела назад, но продолжала двигаться, пока вторая очередь не снесла ей голову. «Всем в круг!» — крикнул я, бросаясь к ближайшему бойцу. Я схватил черепа за плечо, направляя в него поток целительной энергии. Голубоватое свечение хлынуло от моих пальцев, разрывая ментальные цепи. Он вздрогнул, словно от электрического разряда, все его тело напряглось, а затем резко расслабилось, обретая подвижность. «Прикрой!» — я метнулся к остальным. Череп, не теряя ни секунды, перекатился к упавшему автомату. Одним плавным движением подхватил оружие, передернул затвор и выпустил короткую очередь в мертвяка, уже нависшего над нами. Пули прошили гниющий череп, превращая содержимое в кровавое месиво. Я коснулся плеча Фокса, вливая энергию. Его глаза расширились, тело содрогнулось, а затем он резко выдохнул, словно вынырнув из-под воды. «Твою мать!» – прохрипел он, хватая свой автомат с пола. «Чтоб их!» – он не договорил, так как очередной мертвяк оказался слишком близко для прицельной стрельбы, и Фокс инстинктивно развернулся, используя оружие как дубину. Приклад с хрустом врезался в челюсть твари, а сила удара опрокинула ее на спину, после чего он тут же навел ствол на распростертое тело и выпустил короткую очередь в голову. Череп разлетелся кровавыми брызгами, забрызгав бетон вокруг, а Фокс уже разворачивался к следующей цели, перенося огонь на новых мертвяков, ползущих по платформе. Шершень пришел в себя с коротким вскриком, тут же сменившимся профессиональной сосредоточенностью. Он схватил свою винтовку и занял позицию у колонны, обеспечивая огневое прикрытие. «Три цели, левый фланг», — отрывисто бросил он, и его оружие заговорило. Три методичных выстрела, три тела рухнули с размозженными черепами. Кукла пришла в себя последней. Ее тело выгнулось дугой, когда моя энергия достигла цели, из горла вырвался сдавленный крик. Она огляделась дезориентированным взглядом, потом вспомнила о своем положении и потянулась к разбросанной одежде. «Не сейчас», — я схватил ее за руку. «Сначала выбираться». Она кивнула, отбросив смущение, и подхватила пистолет с пола. Ее первый выстрел прошел мимо, второй задел плечо мертвяка, но третий наконец-то нашел цель. Пуля вошла точно в глазницу, уничтожая остатки мозга. Мертвяки лезли отовсюду, из вагонов, из тоннеля, с платформы. Десятки разлагающихся тел двигались к нам с неумолимой жаждой. Пятеро против целой орды, и с каждой секундой прибывали новые. Даже с оружием и свободой движений расклад был хуже некуда. К техническому помещению я указал на небольшую дверь в стене. Сейчас же мы начали отступать, отстреливаясь с механической точностью. Каждая пуля находила свою цель, превращая головы мертвяков в кровавое месиво, но за каждым упавшим вставали трое новых, словно мы косили траву, которая тут же вырастала снова. Шершень прикрывал отход, его винтовка методично выплевывала смерть, каждый выстрел означал еще одну рухнувшую тварь. Фокс и череп тащили куклу, которая спотыкалась на каждом шагу. Я замыкал группу, поливая тоннель короткими очередями, скупо расходуя патроны. У двери череп дернул ручку и выругался. «Заперто, мать твою!» Я оттолкнул его с дороги. Приклад автомата обрушился на замок, сминая хлипкий механизм. Дверь с грохотом распахнулась, явив тесное помещение с железным шкафом у стены и верстаком, заваленным инструментами. Вдоль другой стены тянулись полки с деталями и запасными частями для путевого оборудования. «Внутрь, живо!» — рявкнул я, продолжая стрелять. Они нырнули в комнату по одному: кукла, Фокс, череп. Шершень вошел последним, Его магазин почти опустел. Я окинул взглядом приближающуюся волну. Их было слишком много, а места для маневра слишком мало. Запереться в этой комнатушке все равно, что лечь в гроб заживо. Рано или поздно они прорвутся, а боеприпасы кончатся раньше, чем появится помощь. Оставался единственный выход. Я повернулся к черепу. «Давай сюда приманку. Сейчас же». Он сразу понял и протянул устройство. Его взгляд потемнел. «Это же самоубийство. Один или все», — отрезал я. «Давай быстрее». Череп молча добавил к приманке две светошумовых и одну осколочную гранату. «Держи. И постарайся все-таки выжить, умник». Я забрал снаряжение и кивнул. «Запритесь и не высовывайтесь, пока не уведу этих тварей подальше. Потом уходите тем же путем». Прежде чем кто-то успел меня остановить, я выскользнул наружу и захлопнул дверь. За спиной послышался скрежет металла. Они двигали что-то тяжелое, блокируя вход. Я активировал приманку. Устройство ожило, наполняя тоннель звуками криков и стонов, симфония страдания, от которой у мертвяков текли слюни. Я поднял ее повыше, как факел в ночи. «Эй, тупые куски мяса!» — заорал я во всю глотку. «Сюда, ублюдки! Свежая плоть!» Эффект был мгновенным. Мертвяки развернулись, вытянув шеи, как принюхивающиеся звери. Десятки пустых глаз уставились на меня. Я выждал, пока большинство заметит приманку, и рванул вглубь тоннеля, увлекая за собой волну смерти. Глава 7. Только темнота впереди. Бежать по рельсам метро в кромешной тьме, держа наготове автомат с подствольным фонариком, такое себе развлечение. Особенно когда у тебя на хвосте оравы мертвяков, которым только дай сожрать еще кусочек человечины. Луч света выхватывал из мрака лишь крошечный островок, за пределами которого мог скрываться любой сюрприз, от мирно сидящего в углу медленного зомби до чертовой толпы отожравшихся. Идеальные условия для тех, кто считает свою жизнь слишком скучной и хочет разнообразить ее острыми ощущениями. За спиной нарастал многоголосый рев, десятки глоток исторгали рычание, от которого вибрировал воздух. Шквальный поток звука бился о стены, создавая жуткое эхо. Казалось, весь город преследует меня по подземным катакомбам, чтобы сожрать. «Макар, как же ты попал?» — выругался, перепрыгивая через лужу то ли воды, то ли крови. Фонарь прыгал по стенам тоннеля, выхватывая из темноты неприглядные детали. Брызги крови, обрывки одежды, кабельные коробки. В какой-то момент свет выхватил рюкзак, брошенный кем-то во время паники, потом детскую куклу, мокрую от воды, натекшие из дыр в потолке. Апокалипсис продолжался всего 4 дня, но метро уже успело превратиться в одно из самых опасных мест города. Ограниченное пространство, хреновая видимость, куча мест, откуда на тебя может выскочить очередной любитель человечины, не говоря уже о невозможности быстро сменить направление, если тебя обнаружили. Глянул через плечо. Фонарик выхватил из темноты картину паршивее некуда. Не меньше 30 тварей неслось за мной, сшибая друг друга. Среди них виднелись рожи отожравшихся, несколько уродцев, успевших натрескаться человечины до такой степени, что их мышцы набухли, а скорость выросла. Эти мчались впереди толпы и быстро сокращали дистанцию. Твою мать! Впереди нарисовалась еще одна проблема. Прямо на путях стоял заляпанный кровью мужик, огромный, как шкаф, и с обширной раной на животе. Он медленно повернулся на звук моих шагов, а пустые глаза уже зафиксировали добычу. Из разорванного живота свешивались вываливающиеся внутренности. Вскинув автомат, нажал на спусковой крючок, но вместо грохота выстрелов раздался только сухой щелчок затвора. «Да твою мать!» — выругался я, понимая, что магазин пуст. Времени на перезарядку не осталось, мертвяк уже заметил меня и, издав утробный рык, рванул навстречу. Сработали рефлексы, я ушел с линии атаки, заложив резкий вираж влево. Пока эта туша неслась мимо, я успел выхватить нож, быстро развернулся и, когда зомби затормозил и начал поворачиваться, прыгнул ему на спину, вонзая лезвие в основание черепа. Сталь с легкостью вошла в мозг, повторно убивая мертвяка, только вот сам нож застрял между позвонками. Дернул раз, другой, хер там, а толпа мертвецов уже приближалась. Забил на застрявший нож и рванул когти дальше, на ходу перезаряжая автомат. Сейчас было важно оторваться от толпы мертвяков, а поиском другого оружия я озабочусь потом. Нащупал в набедренном кармане светошумовую гранату, последний подарок от черепа. Сорвал чеку зубами и швырнул эту красотку назад, прямо в хлебало ближайшему преследователю. Вспышка на секунду превратила тоннель в негатив фотографии, белые силуэты на черном фоне. За ней последовал громкий хлопок, эхом разнесшийся по тоннелю. Передние мертвяки споткнулись, налетая друг на друга, шаг их сбился. Это дало мне несколько секунд форы. В быстром темпе продолжил бег по рельсам. Фонарик выхватывал из темноты металлические конструкции, провода, технические ниши. В одной из стен заметил боковую дверь, служебный проход, ведущий куда-то вбок. Дернул ручку, заперто. Удар прикладом автомата, нихера, слишком прочный замок. Чертыхнувшись, продолжил движение по основному тоннелю. На очередном шагу нога соскользнула с рельсы и угодила прямо в выбоину между шпалами. Я грохнулся на колено, не удержав равновесия, и по инерции рухнул на бок, больно ударившись о торчащий из стены металлический штырь. Тот впился прямо между ребрами, раздирая тактический костюм и разрывая кожу. «Блядский насос», — прошипел я, чувствуя, как теплая кровь течет по коже. Рана глубокая, но не смертельная. Прижимаю к ней ладонь, направляя слабый импульс лечебной энергии, не больше десятка единиц, чисто чтобы остановить кровотечение. На полноценное исцеление нет времени, но хотя бы не сдохну от кровопотери. Остальное подлечу, когда выберусь из этого дерьма. Наконец впереди замаячил свет, станция. Тусклые аварийные лампы давали слабую надежду. С удвоенной скоростью рванул туда, игнорируя боль в боку. Когда вылетел на станцию, сразу оценил обстановку. Платформа была довольно пустынной, 6 мертвяков вяло бродили между колоннами, не проявляя особого интереса к рельсам. Это давало мне преимущество, платформа возвышалась на добрых полметра над путями, и большинство тупых тварей не догадывались спускаться вниз. Они просто топтались на краю, как будто боялись высоты. Остановившись, перевел дыхание и оглянулся на тоннель. Толпа преследователей уже восстановилась после светошумовой и снова надвигалась на меня. Времени было в обрез. Быстро взобравшись на платформу, метнулся к ближайшему мертвяку. Молодой парень в драных джинсах и футболке с изображением какого-то сумасшедшего ученого из мультика. Короткая очередь из автомата вошла ему прямо в голову, разнося череп в мясо. Следом стояла полная женщина в мятом свитере и старых джинсах. Ее я тоже снял одиночным выстрелом в голову, экономя патроны. Третий мертвяк, невысокий мужичок в заляпанной кровью толстовке, оказался идеальным кандидатом для моего плана. Я быстро схватил его за шиворот и оттащил в сторону, пока остальные твари не заметили нас. Действуя быстро, я отцепил от пояса шумовую приманку и прикрепил ее к спине мертвяка. Устройство работало идеально, имитируя звуки человеческого дыхания, кашля и бормотания. Подтащив тело к краю платформы, я без особых церемоний спихнул его на противоположные пути. Труп с приманкой грохнулся на рельсы, и звук разнесся по всей станции, многократно усиленный эхом. Я огляделся, оценивая варианты отступления. Первой мыслью было подняться по эскалатору наверх и выбраться на улицу. Но эту идею пришлось отбросить, так как если вестибюль метро уже занят мертвяками, то я просто окажусь зажат между двумя группами зомби без возможности маневра, и хрен уже оттуда выберусь. Затем подумал продолжить бег по тоннелю, попробовать найти другое техническое помещение или боковой проход, но не успел реализовать этот план. С противоположного конца платформы показались первые мертвяки. Несколько тварей уже карабкались на платформу и в любой могли засечь мое движение. Пока орда рванула к приманке, я метнулся в дальний угол платформы и, заметив там женское тело с пробитой головой, быстро распластался рядом, а затем частично накрылся трупом для маскировки, при этом расположившись так, чтобы краем глаза видеть основную массу зомби. Если твари решат изменить направление, у меня будет хотя бы пара секунд на то, чтобы среагировать. Сердце колотилось как бешеное, но я заставил себя дышать медленно и ровно. Любое резкое движение, и мне конец. Под весом трупа было тяжело, но это была небольшая плата за маскировку. Сквозь щель между мертвой рукой и полом я наблюдал, как мертвяки отреагировали на приманку. Подавляющее большинство тварей, рыча и толкая друг друга, спрыгнули на рельсы и побрели в сторону шумовой приманки. План сработал почти идеально, но несколько зомби все же остались на платформе, бесцельно шатаясь и принюхиваясь. И тут я увидел ее, ползущую тварь, приближающуюся ко мне со стороны путей. Женщина без ног, в изодранной, пропитанной кровью юбке. Вместо нижних конечностей, кровавое месиво с торчащими осколками костей. Она медленно, но целеустремленно тащила свое тело по полу платформы, оставляя за собой кровавый след. «Сука, она меня чует», промелькнуло в голове. Я медленно, миллиметр за миллиметром, потянулся за запасным ножом. Любое резкое движение могло привлечь внимание других мертвяков, а этого допустить нельзя. Ползучая тварь уже в метре от меня. Ее голова поднята, ноздри раздуваются, втягивая воздух. Гнилые зубы видны сквозь разорванные щеки. Еще немного, и она издаст звук, который привлечет всех остальных. В последний момент, когда тварь уже почти дотянулась до моей ноги, я стремительным движением бросился вперед. Одной рукой зажал ей рот, второй вонзил нож в основание черепа. Сука извивалась, как гадюка, но я крепко держал ее, полностью подмяв под себя. Лезвие не сразу нашло правильный угол, оно скользило по черепной кости, не достигая мозга. Я чувствовал, как твердые зубы пытались прокусить перчатку, а руки с почерневшими ногтями отчаянно царапали мой тактический костюм, не в силах пробить защитный материал. Именно для таких случаев эта броня и нужна, она спасает от случайных царапин, которые могли бы стать смертельными. Наконец нож вошел глубже, и тело обмякло. Я замер, прислушиваясь. Несмотря на работающую приманку и доносящиеся из тоннеля звуки, эта возня могла привлечь оставшихся на платформе мертвяков. Через несколько секунд я убедился, что никто из зомби не обратил внимания на происходящее, все были слишком увлечены сторонними звуками. Только я собирался перевести дух, как заметил еще одного зомби, отделившегося от группы. Молодой парень с разорванной грудной клеткой, из которой свисали почерневшие внутренности, медленно шел в моем направлении. Он двигался неуверенно, но явно что-то учуял. Секунды растягивались в вечность, пока я лежал, едва дыша, под трупом женщины. Шумовая приманка все еще работала, но ее эффективность снижалась с каждой секундой. Один из оставшихся на платформе мертвяков, крупный мужчина в изорванной рабочей спецовке, начал медленно поворачивать голову, словно принюхиваясь. Его движения стали более целенаправленными, менее хаотичными. Сначала он просто стоял, покачиваясь и поворачивая голову из стороны в сторону. Потом сделал неуверенный шаг в моем направлении. Затем еще один. Я замер, стараясь даже не моргать лишний раз. Мертвяк остановился, словно потеряв след, но затем его голова резко дернулась, а мутные глаза неожиданно сфокусировались прямо на мне. Он прыгнул с неожиданной резвостью, но я успел оттолкнуть в него тело женщины, под которым прятался. Отожранный мертвяк с силой врезался в труп и на мгновение запутался в конечностях, но быстро освободился и продолжил атаку, оскалив пожелтевшие зубы. Его челюсти клацнули всего в паре сантиметров от моей шеи, и только энергетический щит, активированный инстинктивно, спас меня от укуса. Гнилые зубы скользнули по невидимому барьеру, оставляя мерзкие следы слюны, но не смогли пробить защиту. Я молниеносно вонзил нож в висок твари и с выдохом отшвырнул его в сторону. Но звуки нашей короткой схватки, эхом разнесшиеся по полупустой платформе, уже привлекли внимание остальных зомби. Они почти синхронно повернули головы в мою сторону, полностью потеряв интерес к шумовой приманке, и зарычали утробно, почуяв живую добычу. «Пиздец котенку», — пробормотал я, понимая, что скрываться дальше бессмысленно. Рана на боку, полученная при падении на рельсах, снова начала кровоточить от резких движений во время схватки. Я чувствовал, как одежда медленно пропитывается теплой кровью, но сейчас было не до лечения, нужно было срочно выбираться. В дальнем конце платформы Приморской я заметил неприметную техническую дверь с потрескавшейся табличкой только для персонала. Вот он, шанс. Я вскочил на ноги и рванул туда, петляя между колоннами и стараясь не нагружать раненый бок. Мертвяки бросились в погоню. Их рычание эхом разносилось по станции, превращаясь в жуткий вой, от которого волосы вставали дыбом. Я почти физически чувствовал на спине их дыхание, холодное, с запахом гнили и разложения. Добежав до служебной двери, я дернул ручку, заперто. Отчаянным движением врезал прикладом по замку, но металлический механизм оказался на удивление прочным. Потребовалось еще несколько мощных ударов, прежде чем дверь наконец поддалась с протяжным скрежетом. Я буквально ввалился внутрь и тут же захлопнул за собой тяжелую металлическую дверь. Быстро огляделся. Комната диспетчера, пыльные мониторы, пульт управления, куча бумаг. В дальнем углу обнаружил массивный металлический шкаф с инструментами. Навалился на него всем весом, сдвинул с места и с грохотом подпер дверь. Едва успел, мертвяки уже бились снаружи, пытаясь пробиться внутрь. К счастью, комбинация крепкой служебной двери и тяжелого шкафа должна была сдержать их хотя бы на время. Сука, Как же больно, выдохнул я, наконец обращая внимание на рану. Края разорванного тактического костюма пропитались кровью. Я осторожно приподнял ткань, оценивая повреждения. Штырь вошел между ребрами, разорвав мышцы и задев, судя по всему, край легкого. Дышать становилось все труднее. Энергия 47-120, показывал интерфейс. Маловато, но выбора не было. Я приложил ладонь к ране и активировал способность лекаря. Голубоватое свечение окутало бок, проникая внутрь. Я чувствовал, как рваные края плоти срастаются и кровотечение останавливается. После лечения осталась лишь тупая ноющая боль и потеря энергии до 34 единиц. Не критично, но и не густо. Мертвяки продолжали ломиться в дверь. Шкаф ходил ходуном, но пока держался. Я лихорадочно осматривал комнату в поисках выхода. Техническое помещение было заставлено инструментами, запчастями и щитками электроснабжения. В дальнем углу заметил еще одну дверь с надписью «Служебный коридор». Это мог быть путь к вспомогательным помещениям метрополитена и, возможно, к одному из технических выходов. На столе диспетчер обнаружил последнюю запись в журнале, сделанную дрожащей рукой. Они прорвались на станцию. Эвакуации нет, связи нет, мы все тут сдохнем. Рядом темная лужа засохшей крови и отпечаток ладони. В углу комнаты заметил тело в форме работника метрополитена. Голова была размозжена тяжелым гаечным ключом, который до сих пор лежал рядом. Похоже, кто-то из коллег оказал несчастному последнюю услугу. Не теряя ни секунды, бросился к двери служебного коридора. Замок оказался проще предыдущего. Стандартная ручка без особой защиты. Дверь поддалась, и я протиснулся в тускло освещенный аварийными лампами коридор. Лампы мерцали, создавая жуткую игру теней на бетонных стенах. Позади раздался грохот. Мертвяки наконец опрокинули шкаф и прорвались в диспетчерскую. Долбанные отожранные. Я захлопнул за собой дверь и осмотрелся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы ее заблокировать. Рядом у стены валялась металлическая монтировка. Я быстро схватил ее и просунул через дверную ручку, упер в другой конец в пол. Получилась грубая, но эффективная блокировка. Дверь не откроется, пока монтировка не сломается. Выиграв некоторое время, двинулся вперед по коридору, который уходил вглубь служебных помещений метрополитена. Коридор петлял, ответвлялся и снова сходился, превращаясь в настоящий лабиринт. На стенах висели рабочие схемы и таблички с надписями «Вентиляционная камера», «Щитовая», «Насосная». Я старался двигаться в направлении, которое могло бы вывести наверх, к поверхности. Внезапно из-за очередного поворота донесся тихий, монотонный голос. Кто-то бормотал без остановки, повторяя одни и те же фразы. Я замедлил шаг, сжимая автомат наготове, и осторожно заглянул за угол. В маленькой комнате с табличкой «Дежурный персонал» в тусклом свете аварийного освещения сидел мужчина средних лет в изорванной форме метрополитена. Он покачивался из стороны в сторону, не переставая что-то бормотать. На полу перед ним лежало тело, еще один работник метро, но с размозженной головой. Кровь уже запеклась, образовав темную корку на бетонном полу. Это был единственный выход, они бы все равно его забрали. Повторял живой метрополитеновец, не замечая ничего вокруг. В его руке был зажат окровавленный разводной ключ, которым он время от времени постукивал по коленке в ритм своему бормотанию. Я тихо шагнул в дверной проем. Половицы скрипнули под моим весом, и человек резко повернулся. Его глаза, налитые кровью и затянутые пеленой безумия, уставились на меня. Зрачки были расширены настолько, что радужка почти исчезла. «Ты пришел за мной?» – прошептал он хрипло. «Ты от них, я знаю, ты один из них». Он вскочил на ноги с неожиданной резвостью, занося ключ для удара. Мишка говорил, что выхода нет. Мишка знал, но я должен был это сделать, должен был. Из его глаз потекли слезы, смешиваясь с грязью на впалых щеках. А теперь они идут за мной. Он бросился на меня с заходящимся криком, который больше напоминал вой загнанного зверя. Я перехватил его руку, но он сопротивлялся с силой человека, полностью потерявшего рассудок. «Успокойся». Я пытался удержать его, не причиняя вреда. «Я не один из них. Я такой же, как ты. Живой. Лжешь», — прохрипел он, брызгая слюной. «Я видел, как они забирают людей, видел, как они забрали мою семью». Они говорили теми же голосами. Теми же голосами. Его глаза вдруг прояснились, безумие на мгновение отступило. Он перестал сопротивляться и посмотрел на меня почти нормальным взглядом. «Пожалуйста», — прошептал он, — «не дай мне стать таким, как они. Я не хочу быть монстром. Я уже и так. Он посмотрел на тело своего убитого товарища, и из его глаз снова потекли слезы. Мишка был моим другом 20 лет. Я не знаю, почему я это сделал. Голоса они говорили, что он заражен. Он внезапно дернулся, словно от невидимого удара. Лицо исказилось гримасой ужаса. Они снова здесь. Я слышу их. Он прижал руки к ушам, выронив ключ. Они говорят, что я следующий. Они говорят, что... Я понял, что перед мной человек, окончательно потерявший рассудок. То, что он пережил, сломало его разум безвозвратно. Он представлял опасность не только для меня, но и для любого выжившего, которого встретит на своем пути. И в первую очередь, для себя самого. «Прости», — тихо произнес я и одним быстрым движением свернул ему шею. Звук ломающихся позвонков прозвучал, как выстрел в тишине комнаты. Тело обмякло в моих руках, и я бережно опустил его на пол. Но работа была не закончена, даже со сломанной шеей он скоро обратится. Я поднял тяжелый разводной ключ и, стиснув зубы, нанес сильный удар в висок. Костная ткань треснула под металлом. Еще один удар, и мозг был уничтожен, исключая всякую возможность воскрешения. Неплохо было бы дождаться его обращения, чтобы не давать мертвякам дополнительного материала на прокормку, но у меня попросту не было столько времени. Я не знал, сколько продержится дверь в технические помещения, так что надо было как можно скорее отсюда убираться. Обыскав комнату, нашел маленький железный ящик с ключами. На нем была надпись «Аварийные выходы». Один из ключей имел бирку «Технический выход 4, северная сторона». В углу комнаты висела схема служебных помещений с указанием всех выходов. Судя по ней, технический выход 4 находился в конце северного коридора. Я бросил последний взгляд на двух погибших метрополитеновцев и двинулся дальше, унося с собой жуткое напоминание о том, как быстро человеческая психика ломается под натиском ужаса. Следуя схеме, я быстро продвигался по северному коридору, ориентируясь по тусклым аварийным лампам. Позади еще слышались удары мертвяков в дверь технического помещения. Вопрос времени, когда они прорвутся и заполнят эти коридоры. Каждая секунда была на счету. В конце коридора действительно обнаружилась массивная дверь с надписью «Технический выход 4». Ключ подошел с первой попытки, и тяжелая металлическая дверь открылась с тихим скрипом. За дверью оказалась узкая лестница, ведущая наверх. 50 металлических ступеней, и я оказался в небольшом технической комнате с еще одной дверью, ведущей наружу. Осторожно приоткрыв ее, я выглянул. Технический дворик, огороженный бетонным забором, кишел мертвяками. Они медленно бродили между вентиляционными шахтами и мусорными баками, натыкаясь друг на друга. Проверил магазин, патронов с гулькин хрен. На всех точно не хватит. Энергия 34-120, показывал интерфейс. Паршиво. И какого черта я себе масло во флягу не залил, когда на операцию собирался? Ведь была такая привычка в прошлой жизни. Бутылка подсолнечного в набедренном кармане не раз спасала мне жизнь, когда энергия падала до критического уровня. Ладно, теперь уже поздно жалеть. Выбора не было. Я глубоко вдохнул и шагнул во двор, тихо прикрыв за собой дверь. Они заметили меня сразу же. Трое мертвяков синхронно повернули головы, и их пустые глаза зафиксировались на новой цели. Я вскинул автомат и выстрелил. Бах-бах-бах. Три аккуратные дырки во лбах, три фонтана черной жижи, три тела, рухнувшие на асфальт. Звук выстрелов был как сигнальная ракета. По всему двору головы начали поворачиваться в мою сторону. Ближайшая стая уже перешла на бег, пять или шесть тварей ломанулись ко мне с голодным ревом. Я дал короткую очередь, три упали с простреленными черепами, но патроны таяли слишком быстро. Ворота на другой стороне двора, мой единственный выход. Я рванул к ним, петляя между техническими постройками. Сзади нарастал топот десятков ног и утробное рычание. Очередная группа мертвяков вынырнула из-за вентиляционной будки, перекрыв прямой путь. Я выпустил в них оставшиеся патроны. Двое упали, но магазин опустел. Автомат теперь бесполезен. Выхватил нож, встречая первого подбежавшего зомби, худого мужика в разорванной рубашке. Лезвие вошло точно в глазницу, мозг брызнул на руку. Выдернул клинок, разворачиваясь ко второму, крупная женщина с наполовину сгнившим лицом. Подсечка сбила ее с ног, а нож в ухо прекратил агонию. Третий налетел на меня сбоку, пасть в 10 сантиметрах от моего лица. Его гнилое дыхание обожгло щеку, только активированный в последний момент щит спас мою шею от челюстей. Я ударил снизу, вгоняя нож под челюсть и пробивая череп. Мертвяк забился в агонии, и я с трудом вырвал лезвие. Энергия. 28-120, предупредил интерфейс. До ворот оставалось метров 5, но между мной и свободой стояла целая толпа ходячих трупов. Я крепче сжал нож и бросился вперед, выбирая цели по одной. Первому мертвяку клинок вошел в глазницу, второму – в висок. Я двигался как заведенный, каждый удар находил свою цель. Энергия. 12-120. Опасно низкий уровень после использования щита для блокирования случайного укуса. Толпа на мгновение расступилась, и я использовал этот момент, проскользнул в образовавшуюся брешь, нанося удары справа и слева. Мой нож превратился в размытое пятно, оставляя за собой падающие тела и фонтаны черной крови. Энергия. 320. Показатель мигал красным, почти на нуле. Ворота были уже в двух шагах, но удача отвернулась. Я споткнулся о тело упавшего зомби и рухнул, больно ударившись плечом. Не успел подняться, сразу трое тварей навалились сверху, придавив к земле. Я отбивался ножом, но руку схватили гниющие пальцы. Клинок выпал и отлетел в сторону. Оставался только щит, но с такой мизерной энергией он вот-вот отключится. Здоровенный мертвяк с раздутым животом навис надо мной, раскрывая челюсти для укуса. Черная слюна капала на мое лицо, пока его гниющие руки удерживали мои плечи. Я почувствовал, как его заостренные зубы почти касаются кожи шеи. И тут словно что-то щелкнуло внутри. В голове вспыхнуло воспоминание о синекожем из сна и о его словах про выбор. Про темный путь, который может спасти, когда все остальные дороги закрыты. Иногда жизнь тех, кого мы любим, важнее наших принципов. Древо навыков словно само развернулось перед внутренним взором, и я увидел их, темные ветви, пульсирующие багровым светом. Мне достаточно было просто потянуться к ним мысленно, и... Поглощение активировано. Базовый уровень, сообщил интерфейс. Мои руки окутались темно-красным свечением, похожим на кровавый туман. Я почувствовал прилив неизвестной ранее силы, мощной, пьянящей, опасной. С рыком, который удивил даже меня самого, я схватил нависшего надо мной мертвяка за горло. Ощущение было невероятным. Я буквально чувствовал, как энергия из его тела перетекает в мое. Гниющая плоть съеживалась под моими пальцами, превращаясь в серую, безжизненную массу. Мертвяк конвульсивно дергался, его кожа стремительно высыхала, покрываясь трещинами, как древний пергамент. Глаза провалились в череп, превращаясь в пыль, а тело становилось все легче и легче, пока не стало напоминать мумию. Энергия. 26-120, показатель стремительно рос.